Глава 8. В этот раз мне повезло. Ни одной истерички не встретил, никто не пытался меня прикончить, да и дорожка по прямой довела меня до цели, минуя посторонние объекты. Погода не очень теплая, небольшой дождик моросил, но что поделать. Типичная осень средней полосы. Накинутая куртка явно была не лишней. При таком количестве магов и уровне технологий научились бы климат регулировать, но, видимо, погода не поддается никому. У нас не то что управлять, даже предсказывать не умеют. Здесь, может, и умели, но вот чтоб под себя сделать, не захотели. Или, может быть, им вот такая неустойчивая погода нравится, то тепло, то холод, то слякоть, то грязная снежная жижа под ногами. В одной моей знакомой, как и у подавляющего большинства женщин, страничка ВКонтакте была забита заумными цитатами. Вроде как приобщилась она к мудрости, хотя, судя по девушке, мудрость к ней приобщиться отказалась. Так у нее цитата там была. Одни люди гуляют под дождем, другие мокнут. Глубокая мысль, как раз для сегодняшнего вечера. Я и погулял, и немного промок, таким образом совместив оба вида людей. Решил сначала перекусить, а уже потом прошвырнуться по этажам, посмотреть, чем здесь люди живут в свободное от работы и отдыха время. В столовой свободных столиков не было, да что там, ни одного свободного места. Прошу Улу прощения, рядом возник бритый налысо знакомый мне уже сотрудник пищеблока. Сейчас мест нет, ужин только начался. На втором этаже есть большой зал, там свободный выбор дежурных блюд. Лестница в конце коридора на второй этаж. Но если Лу настаивает и желает есть именно здесь, рекомендую подойти через полчаса, а лучше через час, часть столиков должна освободиться. Нет, махнул я рукой. Лу вполне может поесть и в кафетерии каком-нибудь, он голодный и не гордый. Ты мне скажи, любезный, где тут продают спиртные напитки? И вообще, где можно просто посидеть и выпить что-то вроде пива или бренди, ну или нажраться в Драбадан? Рядом с залой, коридор направо, там бар. Но должен предупредить, Лу, спиртные напитки для гостей поместья с вашим уровнем доступа за отдельную плату. Ничего, я переживу как-нибудь, значит, на второй этаж. Я похлопал Эре по плечу. Дал бы пару бумажек на чай, но вот как они тут чаевые электронными деньгами раздают, надо будет узнать. И, пройдя по длинному коридору без дверей, поднялся наверх. В зале с фуршетом я решил не задерживаться. Там даже стульев не было, немногочисленные посетители стояли за высокими столиками, а некоторые, включая меня, даже столами и тарелками не пользовались. Ходили по залу и прямо руками брали с подносов многочисленные канапе, нарезанные кусочками омлет с разными начинками и овощи с фруктами. Быстро, сытно и демократично, но немного не то, что мне надо сейчас. А надо мне посидеть за стаканчиком расслабляющего напитка, чтобы все впечатления и знания сегодняшнего дня, бурного и насыщенного, уложились хорошенько в голове. К тому же у меня как-никак праздник, магическое крещение, когда еще такое случится? На земле, моей родной земле, мне бы уж точно это не светило. Пусть за меня все дело народный механизм или что там за ухом, но дело-то моими силами и возможностями я создавал такие вещи, о которых и мечтать не мог. Хотя что скрывать, да, мечтал иногда. Правда, на архимага мне, скорее всего, не выучиться, надо реально смотреть на вещи. Но то, что среди всего местного населения, таких как я, уникумов лишь 1-2%, уже что-то. То есть, можно сказать, вхожу в местный магический аналог Менсы. А если взять население всех систем, то получится какие-то десятые доли процента. Есть повод для гордости, это какой же уникальный я жил и не знал, что вот на все это способен. За это надо выпить и закусить. В кафетерии или закусочной, или фуршетной, не знаю, как обозвать эту столовку на втором этаже, из напитков был только кисель, густой, кисленький, вкусный, но абсолютно безалкогольный. Подавался в маленьких, грамм на 50 стаканчиках, некоторые выпивали их залпом, а эстеты жрали ложечкой. Есть особо не хотелось, кисель меня не впечатлил, так что я вышел в коридор, надеясь, что иду правильно, и отправился искать бар. Лу здесь в первый раз. На мое требование выпить и закусить лысый толстенький бармен ростом метр с кепкой только улыбнулся. Барных стульев не было, я облокотился на стойку, разглядывал интерьер. Да, это ведь бар, место, где продают спиртные напитки. Не все, Лу, здесь продают только дорогие спиртные напитки. Уверен, Лу может заплатить, но если вдруг Лу интересуют напитки подешевле и такие же качественные, то дальше по коридору есть другой бар. Там не так дорого, но вполне чисто и прилично. Я еще раз огляделся. Какой-то вычурной до неприличия роскоши тут не было, скромной со вкусом. Дерево, кожа, приглушенный свет, все в бежево-коричневых тонах. Справа от бара два музыканта, один с гитарой, другой с чем-то вроде сакса, выдавали фьюжн. В дальнем углу две полураздетые девушки, белая и мулатка, танцевали, эротично покачивая бедрами, обнимаясь и, кажется, даже целуясь. В полумраке, изредка разбавляемым вспышками света, были видны только их силуэты и подсвеченные элементы скромной имитации одежды. Немногочисленные посетители не обращали на них внимания, а зря, девушки были очень даже ничего. Небольшие столики с кожаными креслами стояли вдоль выложенного бежевой плиткой бассейна, где-то 5 на 10 метров, где плескалась еще одна девица вообще без одежды. На нее посетители изредка бросали заинтересованные взгляды. Все три девушки были налысо выбриты, видимо, местная эре-анимация. С другой стороны бассейна стояло два стола побольше, один занимала компания, человек 10. Совершенно нешумные, напивались они практически молча. «Там нет бассейна и девушек», — уточнил я. «Девушки есть, но они пьют вместе с остальными», — бармен продолжал улыбаться. «Будь я помоложе и в тонусе, уже прорядил бы его улыбку. До какого-то момента сомнение в платежеспособности воспринимается как оскорбление, но с годами понимаешь, что иногда люди советуют тебе что-то не просто так, и отсутствие денег — не повод бить морды направо и налево. Нет ничего зазорного в том, чтобы не понтоваться, если нет возможностей. Но у меня-то возможности, благодаря родственнику, были. Обязательно погляжу», — кивнул, перенеся внимание на пространство за стойкой. «Бутылок там не было, только бочонки, кувшины. Но если я все же решу здесь остаться, расскажи, что и почем тут». Бармен наклонился ко мне поближе. «Пиво по 50 кредитов за среднюю кружку, 100 за большую. Хорошие бренди, они идут только в стеклянных бутылках, от 1000. Но можно разлить в бокалы, а бокал — 1/5 бутылки. Есть из винограда, абрикосов, папайи и других фруктов. Все не меньше 20-летней выдержки, с пси-обработкой. Вино от 300 и выше за бокал, от 1000 за бутылку. Все выдержанное. Название, исходный продукт, режим перегонки и выдержки, есть короткая справка. Лу может скинуть себе на линк. Там же расценки. Кофе 50 кредитов за самый простой, до 500 за Эшлиам. Но не советую переплачивать, если Лу не знаток. Закуски бесплатно, но подаются только вместе с напитками. Девочки от 2000 кредитов за час». «Тоже только вместе с напитками?» Лу угадал. «Не нравятся эти, позовем других. Лу сможет забрать с собой, тогда по 15 до утра». Я прикинул. «Если то, что говорил про Шеклу и курс дяди Толя, верно, тут один кредит примерно как евро по покупательной способности, но если по цене недвижимости судить. С моими 10 000 тут действительно не разгуляться». «А в том баре что дешевле?» «Пиво по 10, крепкие напитки от 50 за бутылку. Там, правда, шумновато, народу много всегда, но напитки качественные, попроще, но все равно неплохие». «Действительно, разница большая. Ради этого можно сделать несколько шагов». «Давай так», — я поманил бармена пальцем. «Я возьму пиво темное, нефильтрованное, одну большую. И есть у тебя кальвадос, бренди из яблок и груш? Стаканчик вот такой», — я показал пальцами примерно стопку. «Пиво 100, стаканчик бренди 100. Нормально?» «Сойдет. Потом еще кофе возьму, может быть. Посижу в тишине, на девочек посмотрю. Это ведь бесплатно?» «Тишина и просмотр девочек входят в стоимость», — важно кивнул бармен. «Лу может пройти за любой столик, заказ сейчас принесут. На закуску к пиву рекомендую вяленые колбаски, а к грушевому бренди — мягкий сыр с плесенью и кислый виноград». «Давай. И скажи, мой лысый друг, тут на чай деньги дают? Ну, там что-то сверху, чтобы отблагодарить бармена», — пояснил я в ответ на непонимающий взгляд лысого клопка. «Да, в пределах 1/5 от суммы, если Лу пожелает. Лу может приложить комбо-браслет к стойке вот сюда». Он показал красный квадрат, чуть возвышающийся над столешницей. Я опустил руку на местный платежный терминал, выбрал списание 240 кредитов, получил от бармена благодарный взгляд и направился к столику в углу. Как говорят англичане, liquor before beer, you are in the clear. И хоть народное мнение советует повышать градус, по мне лучше сначала отрезать кусочек сыра, ощутить на языке превосходное сочетание растекающейся по небу мякоти и твердых кусочков плесени. Потом чуть подождать, выпить немного качественного алкоголя, вот как сейчас, грамм 50. Прожевать кислую виноградину, подождать еще минуты две, чтобы вкусовые сосочки на языке отдохнули от спиртового удара, а потом уже неспешно смаковать пиво из литровой кружки, заедая его колбасками и остатками сыра. И кальвадос, или как его тут называют, зашел неплохо. Несколько неспешных глотков. Ну вот не стал я его смаковать долго, перемежаемых сладковато-пряным сыром. Не сказать, что прям ах и супер, но что-то похоже на дом фронта определенно. И пиво было отменным, плотным, бархатистым, с горчинкой и крепкой пеной. Удобное кресло обтекало меня со всех сторон. И я где-то краем сознания понимал, что еще немного и могу тут уснуть. Танцующие девочки сменились парнями. Среди посетителей были не только мужчины, женский взгляд тоже надо баловать. Благо, хоть девочки эти переместились в бассейн, скинув одежду, и было куда и на что посмотреть. Пожевывая твердые, немного острые, в меру соленые колбаски и прихлебывая пиво, я практически погрузился в нирвану, из которой вынырнул от хлопка по плечу. «Кого мы тут нашли?» Рядом со мной плюхнулся рыжий парень из знакомой мне компании. «Ялу Араш, помнишь меня? Можешь звать просто Ним. Это Зу Мелек Тодин. Или Ан Тодин, или Мелек, как назовешь». «Просто Тодин», — кивнул круглой головой, не принимавший участия в давешнем споре. Без всяких церемоний, сгробастав сразу две колбаски с блюда. «Тодин наш псион», — продолжал Араш. «А это наша красавица Лу Эйрин Линник. Ну, с ней ты уже, наверное, знаком, да?» «Довелось», — улыбнулась я и поочередно раскланялся с каждым. «Я Марк». «Мы знаем, Рин про тебя уже все рассказала. Эй, нам того же, что и уважаемому Лу, только в два раза больше и очень быстро». Бармен кивнул, махнул рукой, и к нам подлетел очередной лысый РС под носом, заставленным стаканами с пивом, кальвадосом и тарелками. «Зуканташ не смог к нам присоединиться», — подмигнул мне Ним. «Уехал позавчера, вернется только недели через две». «Так, что тут у нас?» «Эбру, отличный выбор. И ты взял только один стаканчик? Эй, бармен, давай сюда бутылку Эбру». Чуть ли не в то же мгновение в центре стола возникла бутылка темного стекла со светящейся клинописью. Тодин тоже забрал ее себе, отпил половину стакана пива и долил туда немного кальвадоса. Ну что, пиво без водки, деньги на ветер. Так считал не только Тодин, а Раш и Линник последовали его примеру. «А ты что?» Ним кивнул мне на бутылку, где еще оставалась четверть. «Нет, я в чистом виде люблю, как-то мешать не очень привык». «Ну как знаешь». Он распределил остатки бутылки по стаканам товарищей, в один присест выхлебал пиво и закусил колбаской. Тодин последовал его примеру, только колбасок было несколько, он зажал их в кулаки и откусывал одновременно. Линник, напротив, потихоньку отхлебывал ёрш, ничем не закусывая. Сильная женщина. «Какими судьбами ты тут оказался, Марк?» Ним махнул бармену. «Эй, давай еще пиво». Тот и так уже понял, что одной порции не обойдется. Официант принес новый поднос со стаканами. Я показал бармену на бутылку, и тут же появилась такая же. «Решил обмыть свое первое занятие», — пояснил я. «Думал в одиночестве, но лучше это сделать в хорошей компании». Хорошая компания встретила новую бутылку с одобрением. Даже Линник, как мне показалось, посмотрел на меня более дружелюбно. Ритуал повторился. Отхлебнули пиво, долили крепкого пойла, взболтали, выпили и закусили. Тосты и прочие ритуалы тут, видимо, не очень котировались, но я и не стал с этим всем влезать. Выпил еще стаканчик кальвадоса, заел виноградиной. Ребята оказались из одной команды наемников, звезды. В боевую звезду обычно входили маг-псион, снайпер, разведчик, штурмовик и командир. Причем, как я понял, в боевых условиях их подразделение разрасталось до сотни человек за счет рядовых. Было отделение снайперов, группа разведчиков, две штурмовые группы, одну из которых возглавлял сержант, другую лейтенант. Наемники просиживали штаны в поместье Уртаки, ожидая, пока их командир, Зукир Грамеш, не придет в себя в медблоке. Представляешь, Ним практически отдувался за всех. Тодина больше интересовала еда, он уже заказал большой кусок мяса и в ожидании подачи блюда доедал мой сыр. А Линник просто сидел и потихоньку пила. Высаживаемся мы с бота в системе Снежной Королевы на Кассиме-4 прямо на экваторе, возле столицы. Одно из немногих мест, где в этой дыре вообще можно жить. А столица там просто деревенька какая-то, десяток тысяч разжиревших аборигенов, деревянные дома в 3 этажа максимум. Две звезды блокируют космолифт, еще две — местный взлетный модуль. Десантный корабль «Матка» держит на прицеле орбитальную верфь и давит с орбиты местную защитную систему. А мы идем вглубь, чтобы рунги захватить. С нами 200 в этот раз, даже, вон, Тодин штурмовую группу вел. Обычно-то он в тылу отсиживается, но тут решил тряхнуть стариной. Да, Тодин? Тот согласно кивнул головой, вгрызаясь в чью-то голову. Вроде как овечью. И вот группа Канташа проходит первый периметр, закрепляется. Тодин берет второй, ставит веерную защиту, остается только захватить третий. Лейтенант со своими ребятами добивает аборигенов. Сверху по последней пустотной зенитке лупит наш десантный бот. Аборигены разбегаются, перехватываются дронами и пакуются для отправки на астероиды. Мы выходим на прямую видимость дома этого рунги. Там уже же красный флаг вывешивают. Сдаемся, мол. И тут бац, приходит сообщение, что платеж не переведен. «И как вы?» Ради приличия поинтересовался я. А Рашу собеседник, судя по всему, нужен был только в качестве слушателя. «Ну а что мы?» Бот скинул пустотники, погрузились на лифт и обратно на корабль. «Мы же не дураки за бесплатно там за всякими бегать. Полетели деньги выбивать». «И там лейтенанта ранило?» «Не», Ним махнул рукой. «Это ему акула ногу чуть не отгрызла на островах. Полез дурак на какой-то затонувший спутник, там глубина всего с километр. Компенсационный скаф не нужен, достаточно обычного. Ну и напоролся на этих тварей, они после опыта в Шархну мира расплодились и тройками ходят. Им что громеши, что тюлени ушастые, без разницы, нападают так, что не отбиться. Хорошо с субкора нырял, отстреляли их, а то остались бы мы без лейтенанта». «Шархну мир?» — переспросил я. Историю пробежал глазами, о таком даже не упоминалось. Ну да, Ан-Шарх Нумир, Калу из Лагаша. Они, когда на юге Кель-Ниму обосновались, построил себе поместье, и почти полсотни лет его никто не видел и не слышал, только девственниц таскали туда. Нумир и семья богатая, мог себе позволить. А потом оказалось, что этот рыболюб вывел новый витакул, в несколько раз быстрее, сильнее и умнее исходной белой. Их до сих пор уничтожить не могут, говорят даже, что у мутантов этих свои города где-то в глубинах. Океан большой, сколько ботов не посылай, все ведь не обследуешь. Простых псионов только так харчат. Повелители потоков справляются, но где их напасешься на всех этих тварей? Ага, Линик решил присоединиться к нашей беседе. А еще они там картины пишут и голос смотрят, а ком вместо жабер. Ты всякую чушь-то не рассказывай, обычные рыбы, им сколько мозги не развивай, все это все бестолку. Эрин разбирается, засмеялся Арраш. Сама холодная, как рыба, вот и знает толк в своих родственниках. Таня обиделась, просто кинула в Нима колбаской, который перехватил Тадин и тут же сожрал. Шарх Нумир их на охоту натаскивал, продолжала Линик. Вот и вывел особую породу. Кашалот или кого еще удобнее загонять тройкой, приучил их именно так действовать. А чтобы они не сожрали все, что в океане есть, поставил им контроль популяции. С тех пор ровно 324 такие акулы всегда в океане живут. Даже если останется только одна акула, пока не доведет численность хотя бы до сотни, ее практически не найти. Пытались уже. А что теперь с этим Шарх-Нумиром? Да помер он давно, махнул рукой Арраш. Когда еще Энкладу открыли, планету Океан, там из суши только один остров, чуть меньше Кель-Ниму. Никто ее еще брать не хотел, там даже лифт не построить. Остров почти на полюсе. А Шарх-Нумир взял, теперь его потомки там курорт устроили. Великий был человек, повелитель. Тодин прикончил, наконец, последний стейк и откинулся на спинку кресла. Когда надо было острова возле Кель-Ниму от аборигенов почистить, уж больно они тупые оказались, работать ни в какую не хотели, просто волну создал, а на этих бездельников и смыло. «Это дела прошлые», — Ним пренебрежительно кивнул. «Вот ты лучше послушай, как Линик на двойке в системе трех валов и пастуха к повстанцам в плен попала». Судя по тому, как капрал покраснел, там действительно было что послушать. Рассказы о похождениях наемников затянулись до полуночи. Не помню, сколько мы выпили, но на меня пришлось точно не меньше трех моих обычных норм. Мы пили, шутили, веселились, я рассказал пару байк из студенческой жизни, по возможности адаптируя их к местным реалиям. Университеты тут были похожи на наши до некоторой степени. И к концу вечера я уже с трудом себя контролировал, собутыльники тоже. После попытки выпить на брудершафт, Линик оказался у меня на коленях. Но там ей быстро надоело, она сначала выпила с ребятами, а потом с какими-то качками за соседним столиком. Те сначала слегка прифигели, а потом быстро просекли фишку и вспомнили, что этот обряд надо повторять не менее трех раз. До меня третий раз не дошел. Ровно в полночь Арраш поднялся и заплетающимся языком сказал. То один режим. Тот лениво махнул рукой, я даже успел заметить, как что-то сорвалось с его ладони. Глюки, наверное, но мои собутыльники вдруг преобразились на глазах. Линик тут же слезла с колен с его соседского столика, смахнула крошки со штанов, вытерла салфеткой рот и чуть ли не по стойке смирно встала. Арраш отодвинул от себя посуду и совершенно трезвыми глазами поглядел вокруг. Тодин недоуменно посмотрел на меня, махнул еще раз рукой, потом пробормотал что-то вроде «Ах да, менталка», и вылез из-за стола, бодрый, румяный, даже вроде бы чуть похудевший. Куда все девалось? Я от такого преображения почти протрезвел. Почти, потому что сразу встать не получилось, предательская вестибулярка повела сначала в бок, потом назад, я не удержался и грохнулся бы на пол, не подхвати меня, Арраш. «Слушай, приятель, тебе надо научиться пить», — резонно заметил он, усаживая меня обратно. «Таких не берут в космонавты, точнее говоря, в новобранцы». «Оставь его», — на лицо Линик вернулось брезгливое выражение. «Завтра до трех он мне не нужен, а с утра пусть с ним Антрак разбирается». «Да он почти в порядке», — вступился за меня Тодин. «А Антрак — это перебор, Рин. Ты же знаешь, Уми, он из парня котлету сделает, средней прожарки. Эй, Марк, сам доберешься до модуля?» «Да, посижу чуть и дойду», — кивнул я, спровоцировав разноцветные пятна перед глазами. Со студенческой скамьи так не нажирался. «Все в порядке». «Ну ладно», — Арраш помахал мне рукой. «Бывай». «Мы пошли». И они действительно ушли. Совершенно не качаясь, о чем-то весело переговариваясь, судя по тому, что при этом они оборачивались и смотрели в мою сторону. Я был одним из источников их хорошего настроения. Ну и ладно, мне с ними детей не крестить, тем более, что тут вообще это не принято. Христианство, как таковое, существует на некоторых планетах в виде обычной секты. Людям просто понравились какие-то фильмы из параллелей. Вот и стараются подражать. Есть культы куда мощнее и многолюднее, например, имперский культ. Из приятного, как оказалось, собутыльники расплатились практически за все. На меня повесили только заказанную мною бутылку за 2000 кредов. Так что за вечер я стал беднее на четверть. Придется экономить, наверное. И бармен совершенно бесплатно от заведения, так сказать, принес стаканчик какой-то отвратительный на вкус, но божественный по действию фигни. Опьянение как рукой сняло. Так что до дома я добрался уверенно, в вертикальном положении, не повредив ни одного дерева, не свалившись в попавшийся по пути бассейн. Я четко следовал пунктирным линиям, аккуратно наступая прямо на них. Правда, два раза ступился и упал, но это не считается. Сам кинул вещи в ящик для грязного белья, окунулся в купель и даже успел включить головидео перед тем, как заснул прямо на диване. Глава 9. Утро добрым не бывает, особенно если это утро воскресенья. Или по-местному Утум, день бога Уту. Все приличные люди в этот день занимаются своими делами. Например, спят после бурной попойки, встают только к обеду, и то, если здоровье позволит. А потом идут гулять и похмеляться. Или наоборот. Насколько счастливы Лу, что мудрые правители заботятся о них, оберегая от лишних помех. Например, рабов. Один из которых пытался меня растолкать. «Лу, вставай! Лу, вставай! Лу, вставай!» Он бормотал так уже давно, то дергая меня за ногу, то пытаясь столкнуть с дивана. Но где этот тощий лысый паренек и где 75 килограммов здорового спящего тела? «Чего тебе?» — я с трудом приоткрыл правый глаз. «Завтрак, Лу!» — торжественно отступив на два шага и вытянувшись, проговорил Кайл. «А, хорошо. Иди, я сейчас встану». Закрыл глаза. В эту игру я могу играть бесконечно. Вот так же Машка, менеджер по маркетингу, будила меня по понедельникам, когда я еще ездил в офис к началу рабочего дня. Помнится, та еще каторга была. Хорошая была девушка, ушла к конкурентам вместе с базой клиентов и вирусом на флешке. Мой безопасник, Сеня, хоть и был ушибленный боксом на всю голову, но работу свою туго знал. Звонила мне, потом угрожал, но я не обижался. Такая хорошенькая она была, когда злилась. Лу, вставай, прорывалась сквозь воспоминания. И как этот будильник отключить? Пришлось встать, и вправду уже 8 через час занятия по зельеварению. Как говорил Кваша в одном известном фильме, каждый день к 9 утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть. Мой магистрат ждал меня в это же время. Да, в это утро меня ждут новые чудесные открытия. Вдруг я стану великим воином, повелителем молний и БДСМ-кнутов. Ради этого стоит совершить что-то героическое. Встать, позавтракать и одеться. Антрак появился ровно в 9, все такой же вальяжный, одетый с иголочки, не чета мне помятому. Подошел, внимательно оглядел меня с ног до головы, ни слова не говоря махнул рукой, переведя мое состояние из условно удовлетворительного в отличное. «Спасибо, Уми», — поклонился я. «Лишний раз не переломлюсь». «Пустяки», — тот махнул рукой. «Пил вчера?» «Да», — повинился я. «Немного занятий, и ты сам сможешь делать так же. В твой модуль вложена такая схема. Ты вчера с наемниками младшего Громеша в баре сидел?» «Так точно, от взгляда Уми ничего не скроется», — бодро отрапортовал я. «Тодин пытался тебя подлечить?» Я задумался. «Стоит ли говорить о какой-то субстанции, которая слетала с рук этого боевого мастера волшебной палочки? Или мне это привиделось, я ведь в это время уже на бровях стоял. Мало ли что могло показаться. Сказал все-таки, глюк, не глюк, любая мелочь в неизвестной мне науке важна». «Этому лентяю через твой барьер не пробиться», — успокоил меня Уми. «А вот то, что ты Бору видишь, это хорошо». Точнее говоря, необычно, но все равно хорошо. Значит, приживление быстрыми темпами идет. Ну не обольщайся, по сути, за тебя все это пси-модуль дорисовывает в твоем воображении. Чтобы научиться самостоятельно видеть схемы без чипа, тебе годы понадобятся. В этом и опасность. «Какая именно?» – поинтересовался я. «Чип не может стоять у тебя бесконечно. Через полгода-год он полностью интегрируется, мозг научится обходить его сигналы. Так что сначала твои способности будут нарастать, а потом через какое-то время останется только то, что ты сам усвоил. Поэтому я и требовал, чтобы ты не пользовался модулем при работе с обычным оружием, да и вообще вне занятий, понимаешь?» «Кажется, да. То есть те заклинания, которые сейчас есть в модуле, я должен буду за это время освоить, а потом новые уже самому придется изучать». «В общих чертах, да. При нормальном обучении одаренные сначала должны научиться видеть линии Бору. На это уходит от 5 до 7 лет. Годам к 18 большинству удается стать видящими. И только потом начинают учиться строить сложные конструкции, опутывать этими линиями предметы. За тебя сейчас это делает чип, но когда его не будет, ты сможешь пользоваться выученными схемами на уровне рефлексов. Именно это мы и нарабатываем. А вот дальше все будет зависеть от тебя. Опасность вот в чем. Когда действие чипа проходит, это как... Представь, что ты внезапно ослеп. Ты помнишь, как надо двигаться по комнате, где находятся привычные вещи, но если выйти на улицу в незнакомое место, то в лучшем случае потеряешься, а в худшем пострадаешь. И пока восстанавливается зрительный нерв, или в твоем случае ты учишься видеть линии Бору, так и будешь спотыкаться. «Понятно», — приуныл я. «Вот и все могущество в какой-то микросхеме за ухом». Поэтому, когда делаешь упражнения, старайся прочувствовать их. Антрак важно поднял указательный палец. Закрепляй ощущения. Дальше пошла рутина. Я привычно уже встал в центр круга и пулял заклинаниями по кресту на стене. Не скажу, что получалось все лучше и лучше, скорее одинаково. Именно этого, по словам наставника, я и должен был добиваться, доводя до автоматизма выброс. Ощущение всемогущества прошло, сменившись банальной усталостью. Вылетающий из ладони комок плазмы уже не сопровождался таким восторгом, как вчера, и на самом деле это было хорошо, я стал лучше воспринимать нюансы занятия. К примеру, не обязательно было держать две ладони, достаточно было одной, но развернутой к цели. Пусть даже не перпендикулярно, заряд послушно формировался в нескольких сантиметрах от пальцев и точно бил в цель. А вот без модуля не получалось вообще ничего. Я тупо стоял с протянутой рукой и тужился. «Еще чуть-чуть, и твои глаза выскочат», — сообщил мне Антрак во время одной из таких попыток, лениво развалясь на диване. «Но ты на правильном пути. Периодически старайся делать самостоятельно. Глядишь, месяца через 3-4 получится». Обнадежил. Через 2 часа я окончательно вымотался, подтек ручьями, поддерживающие пассы учителя практически не помогали. «Ладно», — смилостивился Антрак. «Садись, проведем теоретическое занятие. Еще 2-3 дня такое напряжение будет нарастать, а потом полегче станет. Вопросы есть?» «Как бы не по теме». «Это хорошо, глупые вопросы по теме мне не нужны. По прикидкам, через неделю у тебя должны появиться. А сейчас что хочешь узнать?» «Здесь, на занятиях», — осторожно начал я. «Я увидел, можно сказать, телепортацию, которая возможна, если материальный предмет окутать какой-то бару. И люди могут перемещаться в пространстве. Это как-то связано?» Антрак помолчал, пожевал губами, потом покачал головой. «Странный вопрос. Но раз ты хочешь потратить шеклу громиши на отвлеченные рассуждения о природе вещей, в которых мы сами плохо разбираемся, то, пожалуйста, почему бы нет? Я уже говорил тебе, что предмет при телепортации окутывается каркасом бару. Бару — это энергия, которую обычными приборами обнаружить невозможно, сколько ни пытались. Нет таких приборов, которые бы показывали даже не вид, а просто наличие этой энергии. У нас это называлось темной энергией», — блеснул я эрудицией. «Нет, темная энергия — совсем другой вид взаимодействия, регистрируется она приборами вполне успешно. Когда освоишь наш курс физики, хотя бы для семейных школ, если тебя туда пустят, конечно, то поймешь. А вот энергия бару совсем другая. Она не действует ни в одном уравнении физики, даже в качестве какой-то константы. Однако напрямую может воздействовать на свойства предметов. К примеру, плазма получается из воздуха, или материал меняет свою структуру». Я кивнул. Антрак встал, прошелся по пятачку возле дивана и продолжил лекцию. По его словам, перемещение предметов с помощью магии было загадкой для самих магов. Заряд создавался не только в воздухе, но и в любом другом маломальски однородном окружении, хоть в воде, хоть в земле. При этом он занимал какой-то объем, потом из него исчезал, и объем этот заполнялся все тем же самым окружением, словно вытесняемое зарядом вещество куда-то изымалось, а потом возвращалось на место. Не было ни хлопка от образования вакуума, ни каких-то подобных эффектов. Что интересно, сам материальный объект, который был зарядом, тоже создавался практически из ниоткуда. Если это была ледяная игла, то вода, охлажденная до близких к абсолютному нулю температур, бралась не из воздуха или расположенного рядом резервуара с водой. Такое заклинание можно было создавать даже в вакууме. Вода просто появлялась, охлаждалась до определенной температуры внутри каркаса, потом выстреливала и исчезала без следа после контакта с целью. Все сопутствующие эффекты, образование раны, местная заморозка и тому подобное, они были в наличии, но вот стена, к примеру, куда эта сосулька попадала, оставалась в этом месте абсолютно сухой. То же самое относилось и к энергетическим зарядам. Плазма оставляла выжженное пятно или взрывала что-то. Шаровая молния, подобно той, которая меня чуть не убила в парке, производила вполне заметные материальные разрушения. Но какого-то остаточного фона не регистрировалось. Совсем иначе происходили процессы перемещения уже имеющихся материальных тел. К примеру, с помощью подпространственных двигателей материальный предмет утягивался с поверхности измерения и за счет искажений появлялся в другом месте. При попытке запуска такого двигателя где-то на планете или в местах с достаточной плотностью вещества происходили катастрофические процессы в этом самом веществе, вплоть до разрушения космических тел. Сам двигатель, к слову, представлял собой пленку, нанесенную на поверхность перемещаемого транспорта и резонирующую от центрального блока. А вот если опутать энергетическим каркасом существующий материальный объект, то его тоже можно было переместить. Если этот объект сам обладал магией или хотя бы магической энергией, например, внедренным кристаллом-аккумулятором бару. Иначе при попытке перемещения он просто исчезал. «А что ты хотел?» — поморщился Антрак на мой вопрос. «Мол, почему же столько лет не могут ничего найти? Мы еще 7000 лет назад не знали письменности, с голым задом за животными бегали с бронзовыми копьями. Прогресс на месте не стоит, вот амулеты все мощнее и мощнее с каждой сотни лет. Может, когда-нибудь кто-нибудь и сможет это объяснить. А пока даже никто не может понять, как пси-способности у человека появляются. Люди рождаются без них, и только в разумном уже возрасте что-то проклевывается. Может, гены? Думаешь, ты один такой умный? Клоны псионов – обычные люди. Одаренность может проявиться у любого, у кого среди предков уже были одаренные. «Как у меня?» – пошутил я. «Возможно». Антрак был абсолютно серьезен. «Хотя твой случай по-своему уникальный, почему ты еще жив с таким счастьем, непонятно. Но четкая связь всегда прослеживается. Чем больше в роду одаренных, чем они сильнее, тем вероятнее появление сильного псиона, и тем раньше пробуждается пси. Ну все, лекция окончена. Завтра в то же время жду, и если напьешься, не старайся как-то сбить похмелье. Будем учиться здоровье поправлять». «Спасибо, Уми», — поклонился я. «Вот уж свезло, получил индульгенцию на пьянку». Кстати, из рассказа Антрага можно было понять, почему за пределами Земли так мало магов. Сдается мне, сильных магов или ставили себе на службу, или вычищали вместе с потомством во время колонизации земных материков. Чтобы конкурентов не плодить. А исходя из этого, что первый человек здесь полетел в космос 3000 лет назад, времени для этого было достаточно. На занятие с капралом внезапно нагрянули гости. Так и сказали. «Гостей принимайте!» Рыжая троица вытолкнула из своих рядов Рину и оставшимся составом развалилась в креслах. Лысый слуга, семенивший за ними, бодро расставил на столике кувшины с пивом и закуски. Линник, оставшийся без еды и питья, злобно усмехнулась. «Чувствуйте себя как дома», — вежливо предложил я, хотя вряд ли они там что-то услышали за чавканьем. «Вот ведь не сидится им по казармам или где они обитают». На рабочем столе лежали привычные орудия убийства. «Сегодня займемся тактическим разрушителем. Прежде всего», — тоном строгой учительницы проговорила капральша, — «давай настроим твой такт-костюм». «А что с ним не так?» «Содержимое в основном», — пожала плечами Линник под дружный хохот сидящей части коллектива. «Ну и по мелочи». Она достала какую-то пластину и поводила по ней пальцем. «Внутреннее управление оборудованием МК-22 заблокировано, в доступе отказано. Производится внешняя настройка», — предупредил меня чип. «Ну вот, так лучше, а то почти скаф. А зачем нам скаф на тренировочном поле? Нет, не нужен». И без предупреждения заехал мне кулаком в живот. «Вот за что». Я попытался отдышаться, но тут последовал еще один удар локтем по спине и ногой в бок. Потом я валялся на земле и кашлял, она стояла надо мной, ухмыляясь, а когда сделал попытку подняться, заехал ногой по ребрам, потом еще и еще, куда нога дать только дотягивалась, до тех пор, пока я не оставил попыток встать. Минут 5 меня по полу валяло. «Что, рекрут, готов к отработке приемов? На позицию!» Я кое-как поднялся, наклонившись на полусогнутых, тяжело дыша и откашливаясь. Костюм хоть и был отключен, но кое-как удары смягчал. Переломов вроде не было, хотя била Линник изо всех сил, не сдерживаясь. Эта тварь даже поближе подошла, чтобы полюбоваться. Тоже подустала, дышит тяжело, не просто ей далось избиение валяющегося на полу тела. Смотрит насмешливо, ну и я посмотрел на нее из-под лоби, прижав голову к левому плечу и покачиваясь. Хук хорош тем, что не требует замаха, а хук слева еще и тем, что левая рука считается слабее правой. Она при стандартной стойке ближе к оппоненту, среагирует на нее тяжелее. Можно наносить левый хук только за счет поворота корпуса или за счет корпуса и бедер, но так как я поднимался, то хороший толчок левой ногой по всей кинематической цепочке до самого кулака позволил нанести сильный боковой удар прямо в челюсть. Я никаким боком не спортсмен, это, наверное, единственный удар, который у меня хорошо получался. Спасибо Одинцову, от нечего делать. А какая там работа у безопасника, сиди себе да безопась, поставившему мне его. Сеня еще обещал поставить мне загадочный удар из кармана, но до этого не дошло. Компания удачно продалась, и дальше уже на роль мальчика для битья пробовался Милославский. С Одинцовым мы просто общались, потом отличный парень, выпить, закусить, за баб, поговорить всегда. Но никаким боком не друг, одиночка по жизни. На записях соревнований после такого удара боксеры обычно трясли головой и давали сдачи. Я, в принципе, был к этому готов. Но тут как в кино все прошло. Капрал развернула вокруг оси, а она всем своим капральским тельцем грохнулась на пол. Прям как в анекдоте про тещу и боксер получилось. Ну и разница в весь раз в два помогла. Установилась тишина, гомонящие зрители притихли, а через несколько секунд раздались хлопки. Я поглядел в зрительный зал, у Тодина даже какой-то кусок к нижней губе прилип. Он таращил глаза, точно в первый раз увидел, как женщин бьют. А какая-то нафиг женщина, такой же солдат, как и мы все, да? Хлопал Араш, он даже улыбался чему-то. «Эй!» — я наклонился к Линник. Та лежал на животе. «Ты живая?» «Блин, да она и не дышит вроде». «Хороший вопрос», — с ним толкнул Тодина. «Живая она?» Тот заправил кусок обратно в рот и кивнул головой. «Видишь, живая? Эй, Эри, вставай, хватит на полу валяться, простудишь себе чего-нибудь». «Я пытаюсь успокоиться», — раздался голос. «Если сейчас встанут, я его убью». «Шутит, наверное». Я бочком тихонько придвинулся к столу, на всякий случай сгробастав разрушитель, зажег над ладонью плазму. «Не дури», — строго сказал Лараш. «Не тронет она тебя. Сама виновата, да, капрал Линник? Шлем — предмет обмундирования, надо надевать». Снизу раздалось злобное бурчание. «Что скажешь, Мелек?» Тодин уже пришел в себя и опять принялся за еду. «Жить будет», — проговорил он с набитым ртом. «Кто из них?» «Кто-нибудь да будет, долго или нет, тут гарантии не дам». «Ладно», — я метнул плазму в квадрат, развеивать заклинание еще не научился. «Могу я считать, что воспитательная часть урока закончена?» «Ага», — Тодин подошел ко мне, ожидаемо безрезультатно поводил руками, потом то же самое проделал Слинник. «Все, бойцы частично здоровы, могут тренироваться». Капральша вскочила на ноги, как ни в чем не бывало, потянулась. «Ох, рекрут Травин, и веселая у тебя жизнь начинается. Слушай вводную. Ты был взят в плен и подвергнут допросу, но случайно, подчеркиваю, случайно тебе удалось бежать, украв малый метатель без привязки. Твоя задача — после побега из плена противнику уйти от погони. За тобой гонятся воздушные дроны, твое оружие — пистолет, режим плазма. Дроны вооружены кинетическими зарядами. На позицию». Я послушно встал в круг, поглядывая на стену, где вчера появлялись всякие летающие штуки. «Атака со спины». Капрал уселся на диван рядом со своими напарниками и тоже присосался к пиву. «Через 5 секунд». Я обернулся. Метров в 10 от меня черные шары взлетали в воздух, группируясь в темную гудящую массу. «Это неправильные дроны», — подумалось мне. «Они несут неправильный заряд. Хоть и кинетический». Шары сначала нападали по одному, строго по очереди, подлетая где-то 1 на 3 метра и открывая огонь. Зарядами чуть больше мелкой дроби, разогнанными до больших скоростей, даже пролетев всего несколько метров, дробь практически плавилась, остывая на такт броне дымящимися шлепками металла. Только я приноровился сбивать их с первого выстрела еще до того, как дрон начнет стрелять. Они начали взлетать попарно на расстоянии примерно те же 1-3 метра друг от друга, образуя со мной правильный треугольник. На тактику, позволяющую сбивать сладкие парочки, я потратил не меньше 1/4 часа. А вот потом пришлось совсем худо. Шары начали взлетать 5-ками, окружая меня. Начинал стрелять тот, что со спины, причем независимо от моего положения. Так что пришлось крутиться, на место каждого сбитого вставал новый. 10 минут я крутился, как юла, позабыв про боль в отбитых боках. Потом просто встал, равнодушно наблюдая, как меня со всех сторон расстреливают. «Упражнение провально», — объявила мучительница. «Перерыв 5 минут. Ним, покажи ему». Араш вежливо отодвинул меня к краю площадки и встал на мое место с 2 пистолетами в руках. Дроны хлынули на него нескончаемым потоком. Даже на глаз их было в разы больше, чем тех, что атаковали меня. Это было сражение настоящего мастера. Ни один из них не подлетел к лейтенанту ближе, чем на 3 метра. Буквально за 5 минут Араш отстрелял 1500 летающих целей и даже не запыхался. Его руки мелькали так, что мне трудно было их отследить. Пришлось воспользоваться поддержкой пси-модуля, чтобы хоть как-то понять, каким образом он все это делает. Араш почти не двигался с места, иногда он стрелял вообще не глядя на цель. Как уж он их отслеживал, непонятно. Наверняка у него стоял какой-то чип вроде моего, только заточенный на боевые приемы. Но все равно, даже если бы я смог сам отследить каждую цель, вот так быстро двигаться был не способен. Да что там, в разы медленнее, и то с трудом. «Сержант Араш стрельбу закончил», — наконец отрапортовал он. 3 попадания. Действительно, на его костюме были видны 2 оплавленные точки, наверное, еще 1 где-то сзади. «Браво!» — не удержался я. «Это было потрясающе, и даже следить не успевал за тем, как ты это делаешь». «Ну, если дело только в этом», — улыбнулся Араш, — «то наши занятия записываются. Ты в любой момент можешь посмотреть их в замедленном режиме». «Обязательно», — пообещал я. «Это что?» — он махнул рукой. «Я простой разведчик. Вот если капрал Линник покажет свое умение, да, капрал?» «Нет, сержант», — отрезала рыжая. «Не собираюсь тут прыгать перед этим недоумком. Сейчас позанимаемся тактом и хватит». «Давай лучше я», — Араш приобнял капрала за плечи, усадил на диван. «Ты отдохни, дорогая Ирин. Синхронизируй наши костюмы. С Марком, не с тобой, хотя ты знаешь, я всегда готов». И встал рядом со мной. «Ну что, начнем, ректор Травин?» «Так точно», — отрапортовал я. «Начнем». И мы начали. Что сказать, по сравнению с Линник, я был неуклюжим деревенщиной, впервые взявшим в руки что-то из оружия, кроме вил. Впрочем, и с вилами я бы тоже облажался. Вот примерно так же способности капральши относились к тому, что сейчас делал Араш. На нас синхронно нападали 2 голографические фигуры, и сержант успешно полосовал свою, легко уклоняясь от ответных ударов, которые становились буквально с каждой секундой все быстрее и быстрее. Мой такт-костюм со мной внутри пытался повторить то же самое, но хватило нас буквально на 10-15 секунд, потом мы начали отставать и пропускать удары. И это пока я мог видеть, что делает Арраш. Даже с подключенным пси-модулем следить за его движениями было трудно, а уж про то, чтобы повторить, и речь не шло. И тут внезапно все остановилось. «Ясно», — задумчиво сказал Ним. «Ты пси включал?» «Да», — просипел я. «Ну, скорость примерно понятна. Начнем заново. Только теперь ты уже с учетом твоих данных. Признаться, после того, как ты вырубил капрала Линник», — заметил он злобное шипение рыжий, «я думал, ты двигаешься быстрее, но это ничего. Тут из тебя машину войны не делают, не напрягайся, просто следуй за такт броней. Ну и не расслабляйся совсем, движения должны быть твоими, пусть даже и с таким водителем. Пси не включай». «Хорошо». Костюм вместе со мной встал в стойку, держа меч немного наклоненным в сторону голографического противника. И мы начали заново. Теперь нападающие двигались еле-еле, нехотя атакуя, и также нехотя отражая удары. Так мы протанцевали не меньше 15 минут. «Ну, хватит». Араш выключил меч, снял шлем. «Все понятно». «В общих чертах». Я добрался до пива и выхлебал почти в один глоток сразу больше половины литра. Только непонятно, для чего вообще нужно это сражение на мечах. «Ну, во-первых», — начал загибать пальцы Араш, — «это традиция. Не знаю зачем, но без определенного уровня владения мечом, именно вот таким, ты не сможешь стать наемником. Да и регулярные войска тоже что-то такое практикуют, начиная с чина капрала. Ладно, наемник — не самое лучшее занятие для псиона. Но, во-вторых, ты можешь оказаться на планете, где нет кварковых батарей, а зарядное устройство будет повреждено. И тогда ресурс именно ручного оружия гораздо выше, чем у кинетики. Причем не факт, что у тебя будет именно атомарный меч. Заметил, как немного застревало оружие, когда мы попадали по мишеням?» Я кивнул. Действительно, атомарка должна была легко резать любое препятствие, а тут приходилось прилагать усилия. «Это имитация обычного меча, который, возможно, тебе еще предстоит взять в руки. И это в-третьих. При помощи оружия защиты батареи можно вывести из строя, и тогда разрушитель можно будет использовать только в сексуальных играх с противником. Он найдет, что с этой палочкой сделать. А обычный меч сложно повредить, особенно если он магически обработан». «Так, может быть, нам заниматься с обычными мечами? Если тебе не жалко своих конечностей, то пожалуйста. Но, Марк, на мече тебе зацикливаться не стоит. Связки можно растянуть в капсуле и мышцы новые нарастить, но наработку нейронных сетей тебе придется потратить годы. А ты, извини, уже не мальчик, и разбрасываться временем не получится». «Эх», — деланно вздохнул я, — «мечты, мечты», — Араш расхохотался. «Ну, за пару месяцев кое-как махать мечом научишься, а большего тебе и не нужно. Ты же великий маг, твоя батарейка всегда с собой. Но я бы на твоем месте сделал упор на стрелковое оружие. Меч — это отличная штука в экстремальных ситуациях. А попадешь ли ты в нее? Скорее всего, нет. Это мы, бездарности, вынуждены всякую фигню осваивать, чтобы на девушке впечатление произвести. А ты молнию пустил, иллюзию дракона создал, и все, они твои в очередь станут». Я глядел зал. Из очереди была одна очень недовольная, что-то с чавканем жующая особо женского пола. «Вот она, что ли, первая в этой очереди?» — не удержался, спросил. Спасло меня то, что заржавший Тоддин опрокинул свой кувшин прямо на капральшу, изгваздав ее в пиве практически с ног до рыжей головы. А то быть не битым в очередной раз. «На сегодня все», — подвел итоги сержант Арраш. «Ты не возражаешь, если будем с тобой все вместе заниматься? А то пока наш лейтенант лежит в медблоке, заняться нечем. Городок тут маленький, а в поместье скук смертный, только симуляторами спасаемся». «Нет, конечно, не возражаю, только рад буду», — успокоил его я. «А что за симуляторы?» «Всякие есть. Странно, что ты не знаешь. Это как выдуманная реальность». «Виртуальная?» «Может быть. Раз ты знаешь, чего спрашиваешь. И вообще, даже вот таким вещам, как стрельбе или бою на мечах, многие сначала на симуляторах начинают учиться, а потом вот к таким занятиям переходят. У тебя все как-то неправильно. Странный ты тип». «Не страннее некоторых. А где их найти, эти симуляторы?» «Так чего искать?» – удивился Араш. «Там же, где пиво пили, только в подвальном этаже капсулы стоят. Можно и через ком заходить, но эффект не тот. Не тянут наручники. А тем более вживленные чипы. Да и общие площадки лучше на отдельном оборудовании посещать. Мало ли что в мозг решит залезть. А тут все оборудование защищенное. Капсул там несколько десятков, народу тоже бывает много. Некоторых из всех этих виртуальных удовольствий аж выковыривать приходится. Так что загляни до 8 вечера, в это время посвободнее, может, найдешь себе что по душе. Только учти, что то, чем мы тут занимаемся, гораздо эффективнее». «Да уже понял», — потер я больной бок. «Симулятор — отличная идея. Дома я редко зависал в каких-то игрушках, но удовольствие от них получал. Отличное дополнение к обычной жизни, можно реализовать, пусть даже понарошку, те амбиции, которые в реальных условиях невозможны. Ну где вот в моем мире можно полетать на космическом корабле или залепить фаерболом какому-нибудь уродцу? Только в игровом мире, увы. Хотя некоторые совсем другим занимаются, семьи строят или разводят овощи на нарисованных участках, но у каждого свои причуды. По мне, так обычными вещами надо заниматься в обычных же условиях. Правда, здесь многое из игровой реальности осуществимо, и в космос можно полететь, и помогичить. Он, как я уже приноровился, так сказать, супергерой разноплановый. Марвеловские, они вон только одно что-то могут, а я и на лыжах, и на санках. И огнем могу приложить, и контактной сваркой. Решено, пойду. Даже из любопытства стоит заглянуть. Хорошо, что сегодня эти оболтусы сюда приперлись. А то бы не узнал. Остальные или молчат, как партизаны, или, наверное, считают, что очевидные вещи можно не доносить до меня. Занятие вроде окончено, ребята собрались, две трети коллектива тепло простились со мной до завтра, если сегодня не увидимся в местном очаге культуры и обжорства. А одна треть холодно фыркнула и, задрав носик, не оборачиваясь, пошла к выходу. Ее товарищи бросали на меня сочувственные взгляды и даже уверяли напоследок, что где-то в глубине души она меня просто обожает. Шепотом уверили, опасливо оглядываясь на предмет разговора. В общем, прикалывались как могли. Но я пошел отлеживаться в капсулу, где и понял, что к 8 часам точно никуда не пойду, рекомендуемое время восстановления было около 9 часов. Я решил, чего зря ему этому времени пропадать. Заведения тут работают круглосуточно, высплюсь-ка, заодно подлечусь, а потом как раз будет 3 часа ночи и прогуляюсь. Отличное время, ведьмина. Авось какую-нибудь припоздавшую ведьмочку встречу, а то совсем закиснут в ожидании обещанных гормональных всплесков. Поставил на капсуле режим глубокого сна и лечения, контактные площадки мягко прикоснулись к вискам, синхронизируя ритмы, и я провалился в темноту. Глава 10. Никогда бы не подумал, что в 3 часа ночи можно встать бодрым и отдохнувшим. Обычно, если просыпался в это время, когда куда-то надо было ехать или просто так, сон нехороший там приснился или слишком рано лег спать, ощущения были так себе. Вроде и поспал, и в то же время неплохо бы добавить до утра. А если не ляжешь снова, так и ходишь весь день сонным, только кофе спасает. А здесь прям праздник какой-то, вылез из капсулы, потянулся для порядка, хотя суставы не затекли вообще, и самочувствие отличное, ничего не болит. Посмотрел на себя в зеркало, ни синяков, ни ссадин, опинала меня моя рыжая подруга от души, пару раз даже по лицу попала. Оделся, накинул куртку от такт-костюма. На улице в это время года по ночам прохладно, персональный термометр в черепе показывал плюс 7, правда без вчерашнего дождя, и встроенный в куртку терморегулятор должен был сделать мой путь комфортным. В обычной куртке такая функция тоже была, но уж очень мне этот костюм понравился, стиль милитари, карманы и все такое. Ясная погода, луна, звезды, ночь, что еще нужно для романтической прогулки? Хотя вроде еще девушка должна прилагаться. Но чего нет, того нет, что в том мире не было идеалом женской красоты, и что в этом не слетаются на меня, как пчелы на мед. Хорошо, хоть не облетают за километр. Парк встретил прохладой, хорошо освещенными дорожками, довольно сильным ветром. Деревья раскачивались, игра теней в свете подвешенных в воздухе светильников вкупе с подсвеченной же дорожкой создавала атмосферу таинственности. Вот только уединения не было никакого, но удивление в столь поздний час народу шлялось по парку не меньше, а то и больше, чем днем. Большая часть шла мне навстречу. Видимо, клубные дела закончились, и жители поместья растекались по индивидуальным гнездам. Однако были и те, кто шел со мной в одном направлении. Эти или уже отдохнули, поспали и шли догнаться, или еще только собирались. Но таких было немного, в основном поток был встречным. Некоторые компании шли шеренгами, занимая всю ширину дорожки, так что нам приходилось обходить друг друга. Большинство людей было одето легко. Мужчины в рубашки и брюки, девушки в тонкие платьица, я даже пожалел, что нацепил на себя столько одежды, но это мимолетное чувство быстро прошло. Настроение у меня было чудесное, уступить дорогу не составляло никакого труда, наоборот, я был любезен, раскланивался с обходящими меня людьми, получая в ответ такие же знаки внимания. Только вот одна компания чуть было не испортила такой мирный настрой. Я только отошел к самому краю дорожки, чтобы пропустить веселящуюся компанию взявшихся за руки четверых торопящихся куда-то людей, как получил чувствительный толчок в грудь. «Куда прешь, деревенщина?» — под гогот приятеля девушка толкнула меня плечом. «Ты бы свой рот закрыла, подруга», — вежливо посоветовал я, «а то простынешь или залетит туда чего». Та встала как вкопанная, заставляя сопровождающих также остановиться. Два парня, две девушки против одного меня — не слишком удачный расклад. Толкнувшая меня явно пыталась что-то сказать, открывая и закрывая рот, видимо, придумывала достойный ответ. «Ты что-то сказал?» — вступил в разговор ее парень, кто там он ей. Держал только за руку, чуть-то остановился, отпустил. Обнять или заградить не пытался, наоборот, где-то сзади маячил. Присмотрелся. Оба парня щуплые, эдакие ботаники, хотя здесь другой расклад сил. Против бицепса может молния последовать. Да вот чувствую, кто-то пытается залезть ко мне в мозги, и Чип об этом сообщил, впрочем, оценив воздействие невысоко, даже ниже, чем у Тодина. Тут девушка развернулась к светильнику, и я ее узнал. Это же моя несостоявшаяся убийца, Илани, кажется. С ней в прошлый раз еще брюнетка была. Сейчас совсем другая девушка, шатенка, стоит, улыбается и не вмешивается. Наоборот, придержал своего парня, чтобы не лез. «Зуила, Ани», — расплылся я в улыбке, — «что ж ты гуляешь так поздно? Приличные девушки в это время уже спят». «А тебе какое дело, чем она занимается?» — не унимался ее приятель. С мозговзломом у него не получилось ничего, а активных действий ситуация требовала. «Я сама за себя отвечу, Ши. А ты что здесь делаешь? Обслуги доступ в парк ночью запрещен». Она снова начала докапываться до меня. «Случайно заблудился», — развел я руками. «Вот уже четвертый час хожу, не могу найти, где выход. Метлу свою куда-то положил. Может, ты видела? Или взяла?» Подруга Илани хрюкнула, прикрыв рот. Видимо, для спутника блондинки это послужило каким-то сигналом. «Энгун распустил свою дворню», — отважно заявил он, подходя ко мне поближе. «Надо его проучить». «Энгуна?» — уточнил я. Илани вроде пришла в себя и теперь злорадно наблюдала, как ее парень собирается бить морду заезжему хаму. А тот не на шутку разошелся, потянул ко мне свои худенькие ручонки, напугать, видимо, хотел. От испуга я отлетел метров на 5 до ближайшего дерева, ударившись затылком о ствол, и мешком свалился на землю. От боли скрутило так, что невозможно было дышать. Уже теряя сознание, я услышал от удаляющейся компании. «Он там не помер?» Это вторая девушка поинтересовалась. «Не знаю», — равнодушно ответил ей дрищ. «Завтра утром уберут эту падаль». Очнулся я, судя по внутренним часам, в 5 утра. Индикатор костюма перемигивал с оранжевым, сигнализируя, что мне нужна помощь. Но, видимо, повреждения были не критическими, скорая не приехала и даже не собиралась. Имплантат констатировал разрывы внутренних органов, перелом ребер, травму позвоночника. С таким диагнозом еще чудо, что я остался жив. И ведь ни одна падла не подошла, не поинтересовалась, почему это кто-то валяется под деревом. Может, плохо мне. Ну и что, что тени не видно с дорожки. Модуль отсчитывал минуты до момента, когда я потеряю способность двигаться самостоятельно. Оставалось не больше 40 минут, так что я кое-как поднялся и, харкая кровью, побрел обратно ко входу. Почему-то мне казалось, что вызвать помощь — это как расписаться в собственном бессилии. Не иначе по голове ударили, раз такие мысли пошли. Путь, который я до этого проделал за несколько минут неспешным шагом, занял как раз почти все отведенное мне время, это при поддержке костюма. Несколько раз я падал, но поднимался и полз дальше, помогая себе руками, хватаясь за деревья, иногда останавливаясь. К этому времени в парке стало пустынно. Ни одного человека мне не попалось навстречу, пока я добирался до дверного проема в здание, а потом к себе в комнату, благо вход в спортзал находился в 20 метрах по коридору от выхода на улицу. Буквально на последних минутах забросил себя в капсулу, скинув одежду на пол и отдав команду на диагностику, и, едва коснувшись щекой валика, потерял сознание. Мне ни разу не снились сны в капсуле, проваливался в черный никуда и через положенное время мгновенно просыпался. А тут мелькали какие-то неясные образы, потом они исчезли и появились черные кляксы. Они атаковали меня, я с трудом отбивался, иногда захватывал и поглощал. Не как еду, впитывая кожей. Бред какой-то. Но не помню, какой по счету кляксе появилась светящаяся цифра 1. На то, чтобы она изменилась на 2, потребовалось не один десяток клякс, но я не сдавался, с каждым разом отбиваться получалось все легче, а поглощать проще. И вот когда я почти добил результата 20, проснулся. Сверху на меня глядел спокойно, как всегда, Антрак. Ну что, оклемался? Я прислушался к себе, ничего не болело. Модуль показывал, что я здоров. И что уже среда, или набум по-местному, половина 9 утра. Да, я сел, оглядываясь. Хорошо, хоть разделся не полностью, а то сверкал бы сейчас своими причиндалами. Отвод биологической жидкости в капсуле мог производиться через одежду, был бы хоть один маленький кусочек тела доступен. Антрак провел надо мной рукой. Здоров. Занятие через полчаса. И ушел. Спасибо, добрый человек. Значит, я валялся тут больше 2 суток. Что за чудо эта капсула? Можно сказать, оживила меня? А этот дрищ, я даже улыбнулся. Вот что значит примерять все на привычный лад. Долбанул он знатно, но повернись дело по-другому, я бы тоже не стеснялся. Ну, может, слегка поумерил силу, но все шло к драке, сам нарывался. Эдакое головокружение от успехов, ну да. И силу магическую получил, и наемницу по земле покатал, прям Рэмбо доморощенный. Я задумался. То, с какой легкостью получалось ввязываться в конфликты, меня совершенно не радовало. Конечно, добрым словом и пистолетом, а в моем случае молниями и сосульками, можно добиться большего, но надо соизмерять свои силы. Если бы не декларируемая ментальная сопротивляемость, подумал бы, что кто-то прям подталкивает меня к разным критическим ситуациям. И хорошо еще, что они не закончили совсем печально. К тому же прослеживается тенденция, как встречаю блондинку эту, оказываюсь на волосок от смерти, что в прошлый раз чуть шаровой молнией не убило, что сейчас с помощью своего приятеля. Женщина-гроза, надо подальше от нее держаться, добром это не кончится. Один раз случайность, два совпадения. Третьего раза не хотелось бы, а тем более четвертого. Решено. Только вижу Зу и Лани, сразу обхожу ее как можно дальше. Антрага я нашел в зале, тот сидел на диване, пил парящий чай из большой кружки, заедая его маленькими белыми, похожими на шарик для пинг-понга, пирожками. Судя по следам на салфетке, с вареньем. Он так аппетитно хлюпал и причмокивал, что даже есть захотелось, несмотря на то, что чувство голода после лечения отсутствовало напрочь. «Приятного аппетита, Уми!» «Пока что, Уми!» — Антрак посмотрел на меня. «Еще одна такая выходка, и будешь искать себе другого. Хорошо, хоть я с тебя ученическую клятву не взял, а то пришлось бы разбираться с этим особо одаренным». «С кем?» «Ты даже не знаешь, кто тебя вырубил?» Это Антрак развеселило. «То есть ты перед тем, как лезть в драку, даже не оценил степень одаренности противника?» «А как?» — я развел руками. «Мы вроде это не проходили». «Да, тут моя недоработка». Наставник поставил кружку на стол, закинул в рот последний пирожок. «Будем тренироваться. Тем более, что линии Баруты уже успел наблюдать. Источник до третьей степени посвящения тебе все равно чужой не видим. Но перед атакой всегда происходят две вещи. Во-первых, псион концентрируется, обозначая вектор приложения силы. И по напряжению поля ты можешь понять примерно его уровень. Смотри». Он встал, вытянул вперед руку. «Что видишь?» Я пригляделся. «Ничего. А так?» Словно маленькая звезда зажглась, светящееся облако опутало кисти Антрага, заставляя зажмуриться. «Ага, увидел. Теперь покажу, что получилось бы у тебя свои силы наблюдать гораздо сложнее». Яркость свечения резко убавилась до такой степени, что стала едва видна. Казалось, еще чуть-чуть, и облачко вообще развеется. «Вот это твой уровень». Антрак убрал руку. «Понял?» «Да». «Что понял?» «Что если я поругаюсь с Уми, соскребать меня со стен будут долго». «Не обольщайся». Антрагу метафора понравилась. «Скорее всего, от тебя просто ничего не останется. Ну, может, горсточка пепла, и то не уверен. Так вот, увидишь что-то ярче твоего потенциала, беги. А если не сможешь убежать, защищайся». «Как?» «А вот это мы сегодня и начнем изучать. Но сначала вставай в круг и попробуй всеми зарядами подряд. Каждый десятый пытаешься без пси-модуля. 30 минут». На этот раз без поддержки чипа ожидаемо ничего не получилось. Хотя, как мне показалось, в какой-то момент процесс пошел, но сразу же прервался. Антрак это тоже заметил. «Почувствовал?» «Да, словно что-то пошло к плечу, а потом прервалось». «Это нормально. Кто-то с первого занятия чувствует, кто-то к концу месяца. Ты в середнячках. Не обольщайся, еще минимум полгода, как сможешь самостоятельно. И главное, уверенно что-то делать. До тех пор эффект будет плавающим. А теперь займемся защитой. Эта схема у тебя зашита в модуле. Сейчас она в пассивном режиме, работает только при атакующих заклинаниях. Снимай рубашку, вставай около мишени». «Пытать будете?» «Воспитывать. Меньше слов». «Не станет же он меня убивать», — успокаивал я себя. Панель защиты активирована, порадовал меня модуль, и я скорее почувствовал, чем увидел, как передо мной появилось уплотнение диаметром сантиметров 5. «Вижу, что получилось», — наставник поморщился. «Маловато, ну ладно, работаем с тем, что есть. Перед тобой защитное поле, в центре оно максимально насыщено, по краям меньше. Вектор удара идет от противника к тебе, на пути должна стоять защита. Если она мощнее, чем удар, перемещение прервется и заряд уничтожится. Соответственно, защита тоже израсходует какое-то количество энергии. Если слабее, заряд израсходует энергию, достигнет тебя ослабленным. В режиме защиты твой модуль строит вектор потенциальной атаки и размещает на линии защиту, от тебя почти ничего не требуется. Просто наблюдай». Дальше мы играли в пинг-понг. У ладони Антрага возникал заряд размером с монетку, потом он летел в меня и со вспышкой исчезал, а я только следил, как перемещалась защита. Поначалу все было легко и просто, заряды летели с небольшой частотой. Защита легко вставала на их пути и отражала. Каждые 2 минуты мы делали перерыв на перезарядку, как говорил Уми. На мой взгляд, пустое занятие. За минуту мой резерв не успевал восполняться даже на сотую часть от того, что было потрачено. «Слабак», — констатировал Антрак после 10-го подхода. «У тебя энергии не осталось почти. Так дело не пойдет». «Странно. Но когда я пуляю эти заряды, хватает меня надолго, вон в прошлый раз час не переставая». «То заряды. Когда твой модуль ставит защиту, он, как бы сказать, перестраховывается, закладывает излишнюю прочность. Вот когда сам будешь это делать, тут можно регулировать, а пока терпи». «А если так костюм надеть?» — выдвинул я рационализаторское предложение. «Не будет модуль считать, что надо меньше защиты?» «Будет», — вздохнул Антрак. «Только эффект будет не тот. Модуль должен защищать тебя, а не костюм». Мы передохнули и начали снова. Теперь наставник ждал минуту, пока пройдет перезарядка, и давал одиночный разряд. Было ужасно скучно до тех пор, пока он не решил, что пора переходить к серьезным нагрузкам. Сорвавшаяся с его руки молния легко пробила защиту и ударила меня в грудь. Я свалился кулем на пол, Тело свело судорогами, конечности затрясло, изо рта пошла пена, причем я находился в полном сознании и имел сомнительное удовольствие наблюдать за происходящим. Антрак быстро сориентировался, сделал привычный пас рукой, и судороги прошли. «Ну как?» «Что?» — прохрипел я. «Почувствовал, что будет, если ты не отразишь заряд». «Ага, помру, точно помру». «Не драматизируй, от такого удара еще ни один псион не умирал. У тебя в модуле, кстати, простейшая схема лечения встроена, скоро начнем ее осваивать. Тогда сможешь сам такие незначительные повреждения снимать. Вставай, еще немного осталось». Я получил в живот огненным шаром, подпалившим майку, и сосулькой в бедро, причем сосулька распорола мне артерию, и тут уж получилось понаблюдать за работой мастера. Буквально за минуту антрак срастил сосуд, растворил, по его словам, тромбы и зарастил мышцу, разрыв кожи. Остался только рваный шрам и лужа крови на полу. «Но это в капсуль подлечишь», — любуясь своей работой, заявил Уми. «И вообще, шрамы украшают мужчину. Хотя ты еще сосунок, но на будущее пригодится». До конца занятий мы занимались все тем же. Вот только таких фатальных атак больше не было. Казалось, преподаватель просто тянет время до полудня. И в полдень он исчез. Просто растворился в воздухе. «Я тоже так хочу». Сидя на диване и поедая сэндвичи с курятиной и огурцом, залез в меню своего модуля. За пиктограммой глаза скрывался значительный уже список активированных заклинаний. Возле каждого стоял процент уровня адаптации. Самый высокий — 2%, был у любимой мной шаровой молнии. Остальные даже до процента не дотягивали. Зато появилось лечение, правда неактивное. Но раз антрак обещал его разблокировать, то представляю, какие меня ждут тренировки. Отрывание конечностей, шрамирование, пересадка головы. Что я буду лечить, ведь, по словам наставника, других я поднимать на ноги пока не способен, только себя любимого. Но и это неплохо. В активе у меня имелось несколько атакующих схем. Первое – это сомнительной полезности ледышка. Вызываю ее и вижу, как прозрачная рука вытягивается вперед, и в каркасе из энергетических линий появляется кристалл льда. Ладонь чуть покачивается, кристалл изменяет температуру до минимальной, одновременно уменьшаясь, и потом увеличивается с увеличением температуры. Приходит понимание, что сейчас показывают, как заклинание соответствует моим возможностям. Все, что получится у меня, это кусок льда весом граммов 20 при температуре замерзания, а при абсолютном нуле не больше грамма. Плазма. Тут я могу оперировать температурами до десятка тысяч градусов, правда при этом диаметр шарика получится в сантиметр. А вот если что-то надо поджечь, то вполне такой комочек получится почти на литр, то есть сантиметров 10 в диаметре. И летит эта прелесть на несколько десятков метров. Что интересно, от уменьшения расстояния мощность не увеличивается. Какой создал изначально, такой и будет на выходе. Шаровая молния. Вот такой я получил заряд бодрости, когда подглядывал, как девочки играют в теннис. Единственное атакующее заклинание, которое позволяло не только телепортировать заряд, но и перемещать его. Правда, для меня расстояние, на которое можно было отправить светящийся шарик, не превышало 2-3 метров. Если вспомнить, что Элайн и ее подружка перебрасывали шариком через корт, и было видно, как он перемещался, то примерно можно представить разницу между моим магическим потенциалом и тем, что могут другие. Мощность шаровой молнии, которую я мог создавать, равнялась приблизительно 10 граммам тротила при диаметре в 5 сантиметров. По сравнению с плазмой оружие не слишком мощное, но при напряженности магнитного поля в несколько миллионов эрк такой сгусток выжигал любую электронную схему с обычной физической защитой. За счет энергетического контура, при использовании схемы, выполнявшего роль клетки Фарадея, такой сгусток электромагнитной энергии даже в незащищенных руках можно было держать. И четвертое заклинание – электрический разряд, создававший на двух ладонях разность потенциалов. Для демонстрации действия две прозрачные ладони дотронулись до чьей-то прозрачной человеческой головы, и между ними прошла ветвь разряда. Голова картинно высунула язык и закатила глаза. Ясно, оружие локального действия. Я мог давать моментальный разряд до нескольких тысяч вольт или служить источником постоянного тока с напряжением где-то до 40 вольт и силой тока в 20 ампер до 10 минут. Так что проблема с подзарядкой смартфона исчезала. Хотя ее и раньше не было, смартфоны тут давно уже не в тренде, как и литиевые аккумуляторы. Две защитные схемы должны были обезопасить меня от посягательств извне. Одна та, которую сегодня уже изучали, энергетический щит, и другая, пассивная, реагирующая на волновое оружие. Схема создавала резонансную волну в противофазе, гася воздействие. Тоже полезная штука, можно в микроволновке без дверцы еду разогревать. Или радио глушить. Еще две схемы лечения, одна для физических повреждений, другая для отравлений. Обе неактивные. Видимо, вторая – это та самая, которая похмелье лечит. Две неактивные схемы – разрушение и сокрытие. Схема с ласковым названием «светлячок». Над ладонью возникал светящийся шар, который мог менять цвет и яркость свечения. Красиво и практически бесполезно, можно будет цветомузыкой подрабатывать. И три слота без названий картинок про запас, наверное. У всех неактивных схем описания было скрыто. Ну и ладно, если что, дойду до всего обычным русским путем, интуитивно. Собирали же мебель без инструкций, или отверткой программ переключали в старых телевизорах. Народная смекалка против жестких алгоритмов почти всегда выигрывает, правда, не всегда с тем результатом, на который рассчитываешь. Шрам совершенно не беспокоил, и вообще на следующее утро его не будет. Не хочу себя так украшать. Сначала шрамы, потом пирсинг, крашеные волосы и пошло-поехало. Такими вещами хорошо в позднем детстве заниматься, а в моем среднем практически возрасте это не смотрится. Тем более на ноге. Это надо раздеваться, чтобы показать. Как там говорила Раневская про геморрой. Несвятая Троица встретила меня, как ни в чем не бывало. Пьем закуской и злобным взглядом женской части. Казалось бы, лежал при смерти, почти одной ногой на том свете, так надо пожалеть человека. Ладно, не нравлюсь я ей, придется с этим как-то жить. Главное, чтобы не умереть. «Смотри-ка, живой!» — Тодин выковыривал крошки из наметившейся бороды. Только это отвлекало его от жевания. «Араш, а ты говорил, что твой братец прибил его?» «Ошибался». Араш развел руками, чуть не свалив пиво, за что заслуженно получил затрещину. «Рим вечно преувеличивает». «Так этот дохляк твой брат?» — поинтересовался я. «Не так, чтоб прям брат». Ним вздохнул. «Сын троюродного брата матери, получается дальний какой-то родственник. Любимчик, продолжатель магических традиций. В семье не без урода, так что они меня стесняются. Но не переживай, он интересовался, выжил ли ты. Если что, обещал добавить». «Ну и семейка у вас». «И не говори. Ты правда с Элани встретил?» «А что?» «Да, он к этой красотке подкатывает», — заявил Араш под фырканье капральши. «Араш под фырканье развлечениях, давай о делах. Ты отдохнул, набрался сил, как вижу, так что сегодня тебя ждут напряженные 3 часа. Совместимые с жизнью». «Не знаю, не знаю. Линник по тебе так скучал, что просто так отсюда не выпустит», — рассмеялся он, получив очередную затрещину. «Теперь с другой стороны». На удивление все прошло мирно. Никто меня не бил, не валял по полу. Сначала я лупил из ружья по мишеням, потом снова из пистолета по летающим дронам. Не скажу, что у меня получалось лучше, но чувствовал я себя увереннее, уже знал, что от всего этого ждать. Схема нападения была та же, сначала одиночной, потом парой, и под конец 5 разом, но никто не перехватывал управление такт-костюмом. Я включил защиту на полную, расслабился, позволяя корректировать движение, и даже начал получать удовольствие. Ну а с Арашем мы снова занялись обтесыванием голографических противников. Тут уж я выступал практически в роли статиста, только что темп был чуть выше, чем на прошлом занятии, и я еле успевал за ведущим. Подозреваю, что я учился в меньшей мере, чем пси-модуль. Движения корректировались прямо по ходу занятий, только один раз модуль решил сделать что-то по-своему, не так, как показывал сержант. Но следующее такое же движение повторил вслед за ним. Сравнил, что ли? Обидно немного, когда вшитая железяка, или с чего этот пси-икс сделан, оказывается умнее хозяина. Не скажу, что был высокого мнения о своих способностях, особенно в магии и военном деле. Но одно дело, когда развиваешь свои, а другое, когда пользуешься чужими. Правда, под конец Араш заставил меня отключить костюм и сопряжение модуля с оружием. Я повторял движение сам. Кошмар, еще на первой тренировке с Линик я понял, что неуклюж, но не до такой же степени. Ладно, сержант даже не вспотел, а вот с меня ручьи текли, впитываясь футболкой без остатка. Неплохо для 2-го раза. С тобой бы 2 года позаниматься, днем вживую, а в остальное время на симуляторах. Может, что-то и получилось бы. Но так, если через месяц сможешь не отхватить себе что-нибудь во время спарринга, значит, старались не зря. Да не морщись ты так. На войну тебя никто, наверное, не пошлет, а в мирных условиях твоих талантов хватит. Не знаю для чего, но смотри в будущее с оптимизмом. Ладно, я пожал сержанту руку. Скажи, вот ты занимаешься со мной холодным оружием, милая Ирин. Не называй меня милой, последовала реплика с дивана. Хорошо, просто Ирин. Не стал нарываться я, стрельбой. А Тодин, он тоже чем-то занимается? Он ест, разъяснил очевидный Араш. Мы с собой его для массовки берем. Псионикой с тобой антрак запрещает заниматься. Вот Тодин и сидит, ждет, когда ты контроль потеряешь. Начнешь в пыль все стирать. Вот тут он за тебя и примется. Тодин вытер жирные руки о бороду и одежду и покивал головой, мол, все так и есть. Ясно. Я с сомнением поглядел на мага-наемника. Хотел спросить, если в принципе не слишком ценен как боевая единица, зачем на меня вообще время тратит? Ну, не вы конкретно, ты же Ингун распорядился. Так ведь желание Ингуна закон, пожал плечами Тодин, с сомнением оглядывая стол с остатками еды. Раз Энгарамеш сказал, что надо тебя подтянуть, пока его дальний родственник в медблоке лежит, значит, так и надо. Нам-то все равно заняться нечем. Скука тут смертная. Я бы в колонии смотался. Доверительно наклонился он ко мне. Там девушки податливые, не то что здесь. Хорошо, если так. Так же доверительно ответил я ему. А то тут мне на личном фронте не везет. Вон капрал Линник как мне нравится, а стоит мне ей что-то сказать, сразу ногой по ребрам или еще чего хуже. Парни рассмеялись, девушка покраснела, непонятно от злости или просто от девичьей скромности. «Эрин такая», — подтвердил отсмеявшийся Араш. «Но бьет, значит, любит». И тут же получил подтверждение своих слов в виде очередного подзатыльника. А к вечеру на ком пришло сообщение от дяди, велел подойти к нему. «Желание Нгуна — закон», — как сказал Тодин. «Отчего не сходить к родственнику?»